Глава 19. Элис. Он исчез. Единственный человек, который мог рассказать мне об Адалин, просто покинул помещение. «Мы поможем вам найти его», — говорю я Эжену и Рубену. «Спасибо», — отвечает Эжен. «Далеко он, к счастью, уйти не мог». Я запихиваю фотографию в рюкзак, пока братья описывают проблему озабоченной Карин, которая стоит между нами у стола с закусками. Челюсть у нее отвисает, и она немедленно предлагает свою помощь. Мы с Полем и тремя новыми товарищами направляемся к двери. Карин, Эжен и Рубен, несмотря на возраст, удивительно подвижны, и мы буквально за пару минут обыскиваем весь мезонин. Никаких следов люка. Мы идем к лифтам, теснясь по двое. «Видимо, это он и имел в виду, когда говорил, что не хочет приходить», замечает Эжен. «В фойе мы разделяемся. Эжен с Рубеном идут к уборным. Карин на улицу, а мы с Полем, как самые быстрые, берем на себя весь оставшийся первый этаж. В кафе и в магазинчике сувениров люка тоже нет. «Смотри, здесь есть сад на заднем дворе», — говорит Поль, указывая на свисающий с потолка указатель со стрелкой. Мы несемся по коридору, едва касаясь ногами ковра, пока не достигаем двойных стеклянных дверей, выходящих на покрытый травой дворик. Осмотрев его, я, наконец, вижу люка, сидящего на скамейке в дальнем углу и наполовину скрытого высоким цветущим кустом. «Иди к нему», — шепчет Поль, — «а я найду остальных». «По-моему, как раз из-за меня он так разозлился», — шепчу я в ответ. «Может, он не злится, просто взволнован?» «Поль. Но он уже бежит обратно, оставив меня одну с Люком, который еще не знает, что я здесь». «Окей, я сделаю это. Ради бабули и Адалин. Я толкаю двери, прохожу по траве и, заходя за куст, предупреждаю, чтобы он не испугался. Люк, это я, Элис. Я боюсь, что если посмотрю ему в глаза, то он снова расстроится, поэтому стараюсь смотреть только на шрам у него на подбородке. Он тоже двигается. Элис, извини, что я ушел. Мне нелегко говорить об этом». Я собираю всю свою смелость, чтобы снова взглянуть ему в глаза. Поль, как обычно, оказался прав. В худом лице Люка нет злости, только печаль. Но мне кажется, что я вижу готовность поговорить со мной. Да, я не сильна в эмоциональных беседах, но сейчас постараюсь сделать все, что смогу. Что бы сделала на моем месте Виви? «Люк, знаю, вы не хотели приходить сюда сегодня, но я действительно рада, что вы все-таки смогли это сделать, и... понимаю, что это тяжело, но я бы хотела задать вам несколько вопросов о моей двоюродной бабушке. Я пытаюсь понять, что с ней случилось». Его рот странно искривляется. Кажется, он пытается заставить губы не дрожать. Я сажусь рядом с ним. Мои джинсовые шорты и конверсы резко выделяются на фоне его коричневых лоферов и брюк цвета хаки со стрелками. Я накрываю своей ладонью его руку. Несколько секунд. Мы сидим в тишине. Наконец он прерывисто вздыхает. «Она умерла», — произносит Люк. Я хоть и была готова к такому ответу, все равно сейчас расстраиваюсь, услышав его официально. «Когда?» «31 мая 1944 года». На следующий день после последней записи в дневнике. Я открываю рот, чтобы задать еще один вопрос, но закрываю его снова, когда Люк убирает свою руку из-под моей, закрывает руками лицо и плачет. Я не знаю, что делать, как мне успокоить его. Даже влажных салфеток с собой нет. «Что случилось в тот день?» — мягко спрашиваю я. «Он застрелил ее», — отвечает Люк, всхлипывая. «Она умерла на улице, прямо на моих глазах. И я не мог помочь ей». «Но кто застрелил ее?» «Нацист. Это вообще не имеет значения». «Почему?» Плечи Люка дрожат еще сильнее, когда он отвечает: «Потому что это была моя вина». Тут двойные двери распахиваются, в саду появляется Поль, а за ним все остальные. Они готовы подбежать к нам, но я, подняв руку, останавливаю их, пока Люк не придет в себя. Я так хочу, чтобы Поль искал других чуть подольше, давая Люку возможность рассказывать дальше. Моя вина? Что он имеет в виду? Когда Люк замечает стоящих у двери людей, он вытирает глаза тыльной стороной ладони. Я киваю Полю, и он, взяв стулья, расставляет их вокруг скамейки. Когда все садятся, слезы у Люка уже успевают высохнуть, хотя он по-прежнему выглядит потерянным. «Люк только что рассказал мне, что случилось с Адалин», — объясняю я им. «Она...» Я бросаю взгляд на мужчину, как бы спрашивая у него разрешение продолжать. И он коротко кивает. «Она была застрелена нацистом 31 мая 1944 года». Глаза у всех округляются от изумления, особенно у Карин. «В этот же день арестовали моего деда», — говорит она, «за подготовку взрыва в ресторане, набитом гестаповцами». Люк шевелится. Он поворачивается к Карин и испускает еще один судорожный вздох. «Как и меня», — сообщает он тихо, — «и Адалин». По собравшимся пробегает дрожь. «Жеронт был нашим лидером», — продолжает он, — «и невероятным человеком». Рубен предлагает Карин платок, и она вытирает уголки глаз. «Именно так», — отвечает она, и они с Люком обмениваются понимающими взглядами. Остальным Карин объясняет. «Когда деда арестовали, он отказался говорить, поэтому его жестоко пытали. Он был уже стар и не смог долго это выносить. Он умер в тюрьме, но не выдал никого из своей сети. А другие люди с фотографии, они тоже участвовали в этом?» — спрашиваю я Люка. «Да, Пьер Анри, Марсель и Рафаэль. Он нас издал. Я хочу знать, что произошло во время операции, включая все, что делал этот человек, Рафаэль. Но кое о чем хочу спросить в первую очередь. Этот вопрос мучает меня с самого начала. Люк, вы не знаете, откуда у Адалин то фото, что я нашла в квартире, где она веселилась с нацистами?» «Она не веселилась с ними», — немедленно отвечает он. «Она за ними следила». «Следила?» «Да». Его голос готов сорваться. «Она была самым смелым человеком из всех, кого я знал». Я слишком шокирована, чтобы ответить. «Люк, может быть, тебе стоит начать с самого начала и рассказать нам все?» — предлагает Эжен, и все вокруг согласно кивают. Но Люк качает головой. «Я не могу», — признается он. «Это слишком больно». Я смотрю в опухшие от слез глаза старика. Представляю, как ему тяжело вспоминать то, что он держал в себе всю жизнь. После смерти Адалин у него осталась эта открытая рана, и я хочу помочь ему исцелить ее. Я кладу руку рядом с ним на скамейку. «Люк, вы сказали, что Адалин была самым смелым человеком из всех, кого вы знали, но без вас никто не узнает ее историю. Ее наследие будет забыто». Во взгляде Люка что-то меняется. Он выпрямляется, кладет свою руку на мою и начинает рассказывать. Когда Люк доходит до конца истории, уже темнеет, и в саду зажигаются китайские фонарики. За последний час я плакала так часто, что край футболки сморщился от постоянного протирания им очков. Адалин работала на сопротивление с самого начала оккупации. Начала она с распространения листовок и тайных посланий, а закончила слежкой за нацистами, которые не догадывались, что она понимает все, о чем они говорят. И об этом не знал никто в ее семье, даже моя бабуля. Я и представить себе такого не могла. Вслед за Люком мы только что прошли через события, произошедшие в ночь взрыва и последовавшую за этим катастрофу. По злой иронии судьбы, всю картину произошедшего помог ему собрать сам фон Гросс, хваставшийся этим, пока выбивал из Люка информацию. Случилось вот что. Фон Гросс заподозрил Рафаэля сразу же, как только тот вошел в зал. Тот сильно потел, хотя на улице не было жарко. Когда Рафаэль поставил чемодан на место, фон Гросс поднялся, последовал за ним на кухню и через заднюю дверь. Рафаэль попытался сбежать, но фон Гросс схватил его. И тут бомба сработала. Но самого фон Гросса в ресторане уже не было. Он приставил пистолет к голове Рафаэля, и парень выдал ему все, включая адрес убежища. «Рафаэль всегда был о себе высокого мнения», — бормочет Люк. «Но стоило на него нажать, он сразу размяк». Когда фон Гросс увидел Адалин и понял, что она его обманула, он пришел в такую ярость, что застрелил ее на месте. Его люди арестовали всех. Жеронт умер в камере в штаб-квартире гестапо. Люка, Марселя, Пьера Анри и Рафаэля пытали, после чего отправили в концлагерь Бухенвальд. К моменту, когда союзники в апреле 1945 года освободили концлагерь, в живых остался только Люк. О жизни в лагере он наотрез отказался говорить. Настаивать никто не стал. «Значит, ваши семьи гестапо не тронуло?» Спрашиваю я его. «Нет, к счастью. Их отвлекли». «Чем?» «Высадкой в Нормандии». Спустя неделю после нашего ареста союзники вошли во Францию. Ну, конечно. Я где-то читала, что когда войска союзников высадились в Нормандии, то немцы оказались подготовлены к этому гораздо хуже, чем следовало. Их заставили поверить, что высадка произойдет в другом месте, на севере Франции, в Па-де-Кале. «Вы пытались найти семью Адалин, когда вернулись в Париж?» — спрашиваю я Люка. «На самом деле, да». Сбросив груз воспоминаний, который давил на него годами, Люк становится разговорчивее. Провожая Адалин домой, я запомнил, где они жили. Я зашел в дом, но соседка, женщина по имени Эмилин Бланшар, сказала мне, что они там больше не живут. Мы с Полем переглядываемся, и я знаю, что мы думаем об одном и том же. Квартира. «Эмилин объяснила, что произошло?» — спрашивает Поль. Люк потирает подбородок. «Да, она сказала, что вскоре после высадки в Нормандии родители Адалин покинули Париж, уехав на юг к родственнику. Ситуация к этому времени изменилась, и теперь уже французы преследовали возможных коллаборационистов, включая женщин, которые ходили на вечеринки, вроде тех, что посещала Адалин с матерью. Эмилин ждала, что в конце концов они вернутся в Париж, но оба погибли во время бомбардировки союзников. Мне так жаль их, особенно потому, что они умерли, так и не узнав правду о своей дочери. А о сестре Адалин, Хлое, она что-нибудь говорила? Да, оказалось, что ее я тоже упустил. Летом 1944 года она встретила солдата из войск союзников, и они полюбили друг друга. Видимо, она уехала с ним. Значит, так квартира и осталась заброшена. Адалин застрелил фон Гросс. Ее мама и папа уехали из Парижа, планируя вернуться, но им это не удалось. А бабуля, фактически отрекшись от своей семьи, встретила солдата, дедулю, и уехала в Америку, чтобы начать с ним новую жизнь. Все складывается, кроме... Люк печально усмехается. Соседка сказала, что Адалин, по ее словам, уехала со школьными друзьями на летние каникулы, вспоминает он. Я знал, что это неправда. Адалин солгала родителям на случай, если что-то выйдет из-под контроля, и они поверили. Она любила их и не хотела, чтобы они волновались. Мне нужно переварить все, что я только что услышала. Мысленно пробегаюсь по всем пунктам, которые хотела знать об Адалин, расставляя галочки, чтобы ни один вопрос не остался без ответа. Общая картина выглядит вполне логично, но я хочу спросить Люка еще об одной вещи. «Люк», — начинаю я очень осторожно, — «вы сказали, что чувствуете вину за смерть Адалин. Почему вы считаете, что это ваша вина?» Он медленно, тяжело вздыхает и опускает голову. «Потому что взрыв в ресторане был моей идеей», — с горечью произносит он. «Не предложи я этого, она бы осталась жива». «Ты не можешь знать этого наверняка», — замечает Карин. «Это могло произойти где угодно еще. Она делала опасную работу. Вы все. Ты не можешь винить себя за это». «Но я виню», — говорит он, сморкаясь в платок. «Тут у меня появляется идея. Расстегнув рюкзак, я ныряю в самую глубину, мимо фотографии свитера, и нахожу на дне дневник. Мне кажется, вам стоит прочесть то, что она написала в ночь перед нападением. Почерк слишком мелкий, чтобы Люк мог его разобрать, поэтому Поль читает запись вслух для всех собравшихся. Я прошу его повторить и подчеркнуть последнюю фразу. «Что бы ни случилось, я засыпаю сегодня, зная, что риск будет стоить того». «Видите, — говорю я, — вы здесь ни при чем. Адалин знала, что рискует, и она хотела взять этот риск на себя. Что бы ни случилось, риск будет стоить того, так она и сказала. Все мы подбадриваем Люка, а я глажу его по колену. Я очень хочу, чтобы он принял эту правду. Он слишком долго носил в себе вину, и ему больше не нужно этого делать». Люк спрашивает, «Могу я взять его?» и указывает на дневник. «Конечно», — отвечаю я. Я отдаю ему дневник. Он прижимает его к сердцу и, наконец, улыбается.